В месяце Фармути, конец января, начало февраля, царевич простился с Атоем, собираясь переехать в Номхак. Он поблагодарил Намарха и знатных сановников за великолепный прием, но в душе уносил печальное сознание, что не справился с отцовским поручением. В сопровождении родственников и приближенных Атоя наместник переправился на другой берег Нила, где его встретил достойный намарх Ранусер с вельможами и жрецами. Как только он вступил на землю Хак, жрецы подняли ввысь статую бога Атума, покровителя области, чиновники пали ниц, а сам намарх преподнес ему золотой серп, прося, чтобы он, как наместник фараона, начал жатву. Начиналась уборка ячменя. Рамсес взял серп, срезал несколько пучков колосьев и сжег их вместе с благовониями перед статуей бога, охраняющего межи. После него то же самое сделали намарх и знатные вельможи. И, наконец, начали жатву крестьяне. Они собирали только колосья, бросая их в мешки. Солома же оставалась в поле. После выполнения этих обрядов, которые показались ему очень томительными, наместник взошел на колесницу. Впереди выступал небольшой отряд солдат, за ним жрецы, двое знатных вельмож вели под уздцы лошадей наместника. Вслед за наместником на другой колеснице ехал намарх Ранусер, а за ним многочисленная свита вельмож и придворных. Народ, по приказанию Рамсеса, не выходил навстречу, но работавшие в поле крестьяне при виде их падали ниц. Проехав таким образом несколько понтонных мостов, переброшенных через рукава Нила и каналы, они к вечеру прибыли в город Он, столицу области. Несколько дней продолжались приветственные пиршества, оказание почестей наместнику, представление ему чиновников. Наконец, Рамсес потребовал прекращения торжеств и попросил намарха познакомить его с богатствами Нома.